Глава 19. 4 июня. Александр. «Пулеметчика пошли, посмотрим», — кивнул я ребятам и, повернувшись к трактору, крикнул. «Эй ты! Там за пулеметом! Не стреляй!» Разбежавшись цепью, быстренько приблизились к стоящему, еще немного дымившемуся трактору. Краем глаза я видел, как туман, Митя и Слива точно так же приблизились к фургону и осторожно стали его осматривать. «Чувак, ты живой там?» Стоя около трактора, крикнул я в открытую смотровую щель сбоку. «Морду свою я туда не совал». Перед тем, как прислониться к железному боку трактора спиной, я обратил внимание, что весь бок у трактора в крупных вмятинах от попадания из этих ружей. Автоматы явно не могут такие следы оставлять. А в некоторых местах есть сквозные отверстия. И самое поразительное то, что его двигатель продолжал работать. Вон, из выхлопушки в небо вырывается слегка черный дым. В ответ я услышал стон и мужской голос. «Живой, помогите, я сильно ранен». Я обратил внимание, что труп-то, который лежал на дороге, это труп такого же гоблина, серого. Второго выстрелами разорвало. Вон его внутренности прилипли к борту. «Люк-то открой!» — крикнул Клёпа, попытавшись его открыть. «Нам нечем его вскрыть!» «Сейчас!» Сквозь шум работающего дизеля мы несколько раз слышали внутри трактора стоны и шипение. Скорее всего, этот парень просто на зубах и силе воли полз к люку. Наконец внутри что-то громыхнуло, и крышка люка открылась. Следом за ней лицом вперед вывалился мужчина без сознания, и вырвались клубы дыма. Уж не знаю, что там у них внутри горело, но дым был. Сколько лет этому мужчине было непонятно. Вся голова у него была в крови, и комбинезон дымился. «Ох ты ж, братишка!» — тут же включился Клёпа. Мы втроем, как можно аккуратней, схватили его на руки и положили на спину на дороге. «Не жилец!» — коротко сказал Клёпа, когда мы быстро срезали с него разгрузку и увидели его ранение. Слишком много крови потерял. Тут да, тут и так было понятно. Вся грудь у него была посечена осколками. Вон разгрузка в дырках и пропиталась кровью. И правой ноги выше колена нет. Он как-то сам умудрился перетянуть себе эту ногу ремнем. «Там еще люди», — внезапно прошептал он, открыв глаза. «Спасите их». И тут же потерял сознание снова. Колючий уже распаковал аптечку и пытался хоть как-то остановить кровь, которая пузырилась на многочисленных ранах на груди спасенного. «Все», — приложив палец к шее и померив пульс, констатировал Клёпа, когда парнишка дернулся и затих. Не сговариваясь, мы быстро нырнули внутрь этого переделанного под сухопутный броневик трактора. Внутри чувствовался запах дыма, копоти, машинного масла, сгоревшего пороха, крови и смерти. Уж чего-чего, а на смерть я уже насмотрелся, и у нее тоже есть запах. Видимость была очень плохая, глаза тут же начало щипать, а в горле першить. Толком ничего не видно, скользко, как на льду, под ногами валяется и мешается различное барахло. Вон куча лежит какая-то. Походу, человек в таком же черном комбинезоне. Я быстро хлопнул по плечу Клёпу и показал ему на тело. Сам споткнулся об какие-то железки и чуть не навернулся на множестве стреляных гильз, которые в очень большом количестве валялись на металлическом полу. «Есть еще один!» — крикнул откуда-то сбоку Клёпа. «Тоже готов!» «У меня тоже готов!» — отозвался откуда-то колючий. Я в этот момент пробрался в начало трактора. Меня интересовало, что с водителем, если он, конечно, не свалил со своего водительского места. Нет, не свалил. Вот он сидит закопченный. «У меня тоже водила готов!» — крикнул я пацанам. Я оказался прав. Что-то типа РПГ влепили точно в лоб трактору. И то ли везение стрелка, то ли злой рок для водителя — но граната врезалась и взорвалась рядом со смотровой щелью. Ее пламя и осколки и убили водителя. От него даже горелым мясом воняет. «У меня живая!» — внезапно прокричал из глубины этого кузова Клёпа. «Живая?» — немного обалдел я. И, пригнувшись, тут же выскочил назад из кабинки водителя в большой грузовой отсек. Потом будем думать, что с ним делать. «Да, девка!» «Чё у вас тут, пацаны?» В открытом люке появился Слива. Внутренности этого трактора немного проветрились. «В фургоне никого больше нет. Митяй смотрит за окрестностями. Туман Трупаков шмонает», — выпалил он скороговоркой. «Давайте, помогайте, млять!» — прокряхтел Клёпа. И я увидел, как он корячится и пытается подтащить какое-то тело к люку. А глаза уже не просто слезятся. Они ничего не видят. И прокашлялся я уже пару раз. Как они тут вообще сейчас бой вели? С матами и кряхтениями мы вытащили наружу тело такого же танкиста, находящегося без сознания. Вытащили, прочихались и охренели от увиденного. Перед нами точно лежала девушка. Вон у нее длинные волосы и грудь виднеется. Но она, мать вашу, была зеленого цвета. «Она из-за дыма, что ли, такая зеленая стала?» — полностью охренев спросил Слива. «Я такого никогда не видел», — сказал я, аж присев от неожиданности. «Давайте спасать ее, млядь!» — выругался на нас колючий, пощупав у нее пульс на шее и на всякий случай приложив ухо к груди. «Живая! Че расселись? Аптечки давайте!» «Млядь, зеленая девка!» Пока мы распаковывали аптечки и кололи ей все, что только можно, я во все глаза на нее пялился. Она, блядь, реально зеленая. У нее кожа зеленого цвета. Слива тут же снял с себя куртку, скатал ее и аккуратно подложил ей под голову. «Может, это инопланетянин какой?» — предположил Слива. «Че тут у вас?» — сзади раздался голос Тумана. «Ох ты, ёпт!» — увидел он эту девчонку. «Вы что с ней сделали? Почему она зеленая?» «Ничего мы с ней не делали», — буркнул Клёпа, вкалывая ей в ногу очередной укол прямо через комбинезон. «Мы ее уже такой из трактора вытащили». «А почему она зеленая-то?» — не унимался Туман. «А почему эти такие здоровые серые уроды?» — зло спросил я у Тумана, подняв голову. «Я-то откуда знаю?» — пожал плечами Туман и тут же понял про девчонку. А это была реально девчонка. Я не знаю, какой там возраст у этих инопланетян, но с виду ей не больше 25-28 лет. «Ранение в бок, левая нога, правая рука», — наконец-то сказал колючий, осмотрев ее и также срезав с нее разгрузку. «Надо вот тут», — с этими словами он достал нож и просто разрезал комбинезон, чтобы добраться до ранения в бок. Слива в этот момент разрезал штанину. Сквозь красную кровь мы все увидели такое же зеленое тело. «Сквозное!» — выругался колючий, просунув ей руку под спину. «Я больше не знаю, что делать. Ее к доку нашему надо. Кровь мы остановили». «Это да. Это и я уже увидел. Мы как могли закрыли ранение индивидуальными перевязочными пакетами из аптечек. И кровь вроде остановилась. Руку и ногу еще жгутами перетянули». Девчонка все так же лежала без сознания. «Мы ее не донесем», — как-то жалобно сказал Слива. «Зачем нести?» — тут же ответил я. «Вон у нас колеса есть», — кивнул я на трактор и на фургон. «Слива, быстро за руль фургона. Думаю, разберешься, там ничего сложного». «Клёпа, за трактор», — включил командира Туман. «Там труп водителя за рулем», — сказал я. «Водилу в салоне пока положить, девчонку в фургон. Туда же и одного из убитых серых грузим. Эти здоровые пусть тут валяются». «Серый-то нам зачем?» — удивленно спросил Клёпа. «Пацанам покажем», — зло ответил Туман. «Пошли все, быстро, едем к нашим назад». «Митяй!» — заорал Туман. Меньше чем через 10 минут мы уже сдернули найденным в фургоне тросом трактор с бревна. Слива с управлением фургона разобрался мгновенно. Аккуратно погрузили в салон фургона эту зеленую инопланетянку и с трудом закинули труп одного из серых в тот отсек, откуда они и выскочили. Туда же и перетащили трупы всех остальных людей. Я успел увидеть, что пассажирские и грузовые отсеки, где и сидели эти нереальные здоровые чуваки, перегорожен листом толстого железа. А этот серый тяжеловатый все-таки, килограмм по 200 точно весит. А уж этих монстров вообще трогать не стали. Они, я думаю, все 300 весят. Ну их нах! Митяй в это время собрал с трупов все пушки и все, что на них висело, и как дрова кидал их внутрь трактора и фургона. Я краем глаза успел заметить, что там и ружья, и патроны в лентах, и какие-то пистолеты, и здоровые тесаки, как у маньяков. Пистолеты, кстати, какие-то револьверы-переростки. Очень крупный барабан. Там патроны, скорее всего, по размерам, как патроны для двустволки. Человек однозначно в руках не удержит такой пистолет при выстреле. Руку сразу отсушит. Ладно, потом разберемся. Многое было в крови и грязи. Ладно, потом отмоем, посмотрим, что это за оружие у них. Бабахают они, конечно, здорово. И отдача, будь здоров, но пробивная сила хорошая, в этом я убедился. Вон в кузове трактора дырки какие. Тронулись. А ничего, так едем-то, плавненько, как на БТРе каком. «Это чудо техники быстрее может ехать?» — крикнул сверху из турели с пулеметом колючей. «Плетемся, как черепахи!» «Да не едет он быстрее!» — в сердцах воскликнул Клёпа. «Это же трактор, и плюс на него еще железа хрен знает сколько наварили!» Наконец салон этого трактора окончательно проветрился, и я смог осмотреться. «Да, это точно бывший трактор». Мы еще когда к нему только подбежали, я обратил внимание на огромные колеса, закрытые круглыми же листами железа. «А я, походу, понял, что это за трактор», — с улыбкой на лице сказал колючий, спустившись по небольшой лестнице ко мне. «Мне от этого не легче», — выругался спереди сидящий за рулем Клёпа. «Потерпи, дружище, приедем, отмоешься. Что за трактор?» Когда мы сейчас вытаскивали с водительского сиденья водителя, он, как бы это помягче сказать, у нас лопнул частично, разорвался, и его внутренности вывалились на сиденье. Меня тут же вывернул наизнанку. Я даже до люка добежать не успел. Осколками от РПГ или чем там в лоб трактору влепили, его посекло очень хорошо. Плюс подкоптился и прикипел к сидушке. Вот мы и рванули его за руки. В общем, фу, бррр, гадость какая. Я, конечно, несколько раз видел трупы людей, которых разорвало выстрелами. Но тут это произошло все практически на глазах. Естественно, убирать всю эту гадость было некогда. Так, тряпками какими-то хоть чуток руль и сиденье протерли и на пол скинули. И вот во всем этом теперь сидел Клёпа и управлял этим чудо-агрегатом. «Может быть, видел когда-нибудь по телеку машины, которые работают в шахте?» Присаживаясь рядом со мной на откидную кровать, спросил колючий. «Они такие низкие, с ковшом спереди». «Видел. Вот это и есть такой!» Он хлопнул раскрытой ладонью по стенке трактора. «Только сильно переделанный». «Так ведь у них водительское место слева, между боковыми колесами». «Переделали, установили спереди». Он кивнул на небольшую кабинку, где сейчас сидел наш водила. Сверху наварили каркас и обварили листами. «С чего ты взял, что это именно такая машина?» «База длинная. Посмотри, какой отсек здоровый», — уверенно ответил колючий. «Обычные трактора короче, и двигатели у них спереди, а у этого сзади». Тут я вынужден был согласиться с колючим. Отсек, в котором мы сейчас находились, действительно был достаточно просторным. Я еще встал и прогулялся по нему, осмотрелся как следует. Внутри в ширину он чуть больше 2 метров, в длину метров 5 точно, даже чуток побольше. Вон сзади даже небольшая кабинка есть. Там шланг душа виднеется и туалет, как в поезде, сквозной. И в высоту он... Я головой не достаю до потолка. Во мне 1,76 м. В многочисленные сквозные пулевые отверстия, смотровые щели, открытые оба боковых люка и верхний тоже, света проникало достаточно. Под потолком было 3 плафона внутреннего освещения, но 2 из них оказались разбиты, а 3-й не включался. Ладно, не суть. На полу, как я уже говорил, валялись различные вещи и барахло, которое сбило выстрелами с их креплений. Разбираться в них мы, само собой, не стали. Так, ногами попинали, и все. Тут очень много крови было заляпано. На обеих стенах внутри были приделаны железные ящики, крючки и пирамиды для оружия. Что-то осталось на своих местах. Что-то валялось побитое и дырявое на полу. Вон, на ухабах туда-сюда катается дырявый котелок, казанчик и что-то похожее на термос. А так барахла тут, конечно, много. 2 откидные кровати, одна на другой. 3 кресла. Колючий пнул ногой в сторону какую-то сумку и, подойдя к ящикам, стал по очереди их открывать и смотреть содержимое. Ну и я присоединился к этому процессу. Интересно же. 40 километров в час, снова заорал Клёпа. Эта хрень вообще никак быстрее ехать не хочет. Где там пацаны? Вон они за нами едут. Все нормально, ответил я ему, быстро посмотрев в заднюю смотровую щель. Ты дорогу-то помнишь? Помню, буркнул Клёпа. Осматриваем содержимое ящиков дальше. Отдельно был довольно-таки вместительный шкаф с едой. Крупы в пакетах, вода в пластиковых бутылках, какие-то овощи, мясо, кажись, вяленое, тушенка в банках. В общем, экипаж из 5 человек, который тут был до нас, с голоду в течение пары недель не умрет точно. Причем на множестве упаковок место производства указано город Лос. Дальше их вещи. Часы, ручки, туристические коврики, одеяло, носки — комплекты белья. Колючего нашел женские шмотки, включая нижнее белье. Точно этой девушке зеленая барахлишка. «Думаю, что таких зеленых на этой планете много», — продолжил я свою мысль вслух. «И они спокойно живут с людьми». «Согласен», — кивнул Собровец и, захлопнув ящик, продолжил осмотр. «Снова осматриваемся». «Сань, смотри!» Снова обратился ко мне Колючий и протянул небольшую фотографию в рамке. Взяв ее в руки, я увидел стоящий где-то на фоне деревьев этот трактор, а перед ним его экипаж. В данный момент уже весь мертвый экипаж, кроме этой девчонки. То, что это именно они, я не сомневался. Когда мы сейчас трупы перетаскивали в фургон, их лица я успел разглядеть. «Они все», — вздохнул Колючий, — «6 человек, 5 мертвые, 1 девчонка живая, пока». Красивые, здоровые, улыбающиеся молодые люди. Все одеты в хаки, увешанные оружием с ног до головы и веселые. Эта зеленая девушка стоит посередине в окружении крепких мужчин. Перед ней маленькая девочка, лет 10. На девочке одето платье, и зеленая положила ей руки на плечи. И маленькая девочка — человек. Приглядевшись, увидел какие-то общие черты лица между зеленой девушкой и маленькой девочкой. Неужели она ее мать? Да ладно! Как так-то? Они плохо не упакованы были, снова раздался голос Колючего. Фотографию я быстро сунул в ближайший открытый ящик с вещами и захлопнул его. «Смотри! И калаши у них, и помпа, и подствольники», — продолжал Колючий, перебирая оружие в пирамиде, которая была укреплена на одной из стенок трактора. Кстати, все стенки и потолок, кроме пола, были обиты каким-то мягким материалом. Пол рифленый, алюминиевый, чтобы ботинки не скользили. Я присоединился к Колючему, осматривая оружие. Да, стволов тут хватает. Больше 15 единиц. Неплохо. И это на 6 человек. Гранаты, патронов 3 цинка и 5,45 и 7,62. Гранаты оборонительные, наступательные, воги. пистолетов две штуки, сильно смахивающих на Стечкин. Пулемет турели наверху, к нему плюс два сменных ствола в специальных креплениях и четыре полных короба с патронами на 200 штук там же. И еще три короба пустые валяются на полу. Я, покрутив в руках несколько единиц оружия, увидел, что стволы не изношены. Все оружие чищенное, ухоженное. Один в один наш калаш, только на цевье, где обычно выбивается номер выпущенного оружия. Вместе с цифрами присутствуют и буквы. Скорее всего, производят это все в этом мире, и у них своя маркировка. Кстати говоря, разгрузки, которые мы с убитых людей сняли, тоже были и хорошего качества, и хорошего исполнения. Плюс у каждого, кроме водителя, в набедренной кобуре было по пистолету. Разгрузки со вставками из железа. Ну, что-то типа броников таких. Только они их не спасли нифига. Что же это за пушки-то такие у этих уродов? Поискав глазами на полу пушку, я точно помню, что Митяй закинул сюда такую одну. Увидел ее. Вон она валяется в каком-то брезенте. Походу, палатка из сумки вывалилась. А вот и небольшой патронтаж с патронами. Покрутив ружье в руках, я понял, что принцип заряжания у него как у обычной помпы. Вот сюда, снизу ствола, надо патроны вставлять. А патроны интересные, крупные. Чуть больше патронов для двустволки. Не мудрено, что при выстреле такая отдача. И ими деревья можно на раз снести выстрелом. Обязательно надо попробовать выстрелить из такого пару раз. Размер ружья примерно как у обычной СВД, только по толщине, как моя нога, и весит около 7-8 килограмм точно. Я вон двумя руками держу, одной неудобно. Походу, если из него стрелять, надо сошки какие-то делать или на приклад резиновую накладку. Клёпа-то покрепче меня. И то я видел, как он двумя руками при выстрелах ее держал. Меня-то наверняка отдача снесет. Хм, а еще чего доброго и плечо выбьет. Не, ну его нах, не буду из него стрелять. Ружье полностью из железа. Все детали плотно подогнаны друг к другу. Мощный приклад. Кажется, вот даже есть крепление под штык или под фонарик. Сверху планка под прицел, кажись. Ничего так, винтовочка. Предохранитель, затвор, самозарядно. «Приехали!» — неожиданно из-за руля закричал Слива. «Колючий, лезь в люк! Маши чем-нибудь, пока нас свои же не обстреляли!» Мы когда сюда шли, протопали, наверное, километров 15. Сейчас на тракторе раз и доехали очень быстро. Колючий нашел на полу синий флаг, которым махал кто-то из экипажа перед заправкой, и вылез в люк, как какой-то танкист. «Не стреляйте, пацаны!» — закричал он во все горло, махая этим флагом. «Это мы!» Там 100% на горе грач кого-нибудь наблюдение посадил, чтобы к нам опять кто-то неожиданно не приехал. Судя по тому, что по нам не стреляют, Колючего узнали. Обе машины, на которых мы приехали назад, взревели движками и легко забрались на небольшую горку. Я еще в башенку с пулеметом вылез и увидел, что ребята тут времени даром не теряли. Они срубили несколько больших деревьев, обтесали их и притащили бревна к расщелине, в которой лежит наш плащ. «Правильно. Сейчас сверху бревна положим для крепости и попробуем плаща двумя тракторами вытащить». Только сначала надо с девчонкой разобраться. Очень мне хочется, чтобы она выжила.